Глава 19. Было 5 утра. Руби уже собиралась прокрасться вверх по лестнице и пойти спать, как вдруг увидела в коридоре высокий силуэт. Это была Мелинда, ухоженная, опрятная. Ее светлые волосы были убраны в аккуратный пучок. В своей сине-желтой униформе она выглядела просто сногсшибательно и перед зеркалом готовилась к новому рабочему дню. «О, привет!» Мелинда сняла с вешалки свое кожаное пальто и окинула Руби ледяным взглядом. «Утро. Доброе», — сказала Руби, вдруг поняв, как сильно от нее несет алкоголем. Она ощутила, насколько липкими и грязными стали ее ладони, и ей вдруг резко захотелось как можно скорее вымыть руки. Некоторое время две женщины стояли друг напротив друга, за окном пела птичка. Первой заговорила Мелинда. «Я не собираюсь разговаривать с тобой сейчас, потому что ты пьяна, но хочу, чтобы ты знала, если ты хоть чем-то, хоть как-то обидишь моего сына. Клянусь богом, я тебя выпарю». Она перекинула пальто через плечо, взяла свою сумочку, якобы от Мюлбери, и вышла. Руби постояла еще немного, ощущая, как в ее пустом желудке бурлят водка и красное вино, а затем вдруг ее под дых ударила волна возмущения, и Руби словно кто-то вынес к входной двери. Она распахнула ее и рванула вниз по ступенькам к удаляющейся фигуре Мелинды. «Ты больная сучка, слышишь?» — крикнула ей вслед Руби. Мелинда обернулась и посмотрела на нее. И на Руби внезапно снизошло прозрение. Она словно увидела всю эту сцену чужими глазами. В сумерке посреди улицы стоит растрепанная брюнетка в обтягивающих джинсах и топе из джерси и орет на шикарную блондинку с идеальной кожей в свежеотглаженном костюме. «Повторяю», начала Мелинда, вытаскивая из сумочки ключи от своей машины. «Я не стану с тобой разговаривать, пока не протрезвеешь, так что удачного дня!» Тишину морозного утра нарушил скрежет замка. Мелинда скользнула на водительское сиденье, пристегнулась, медленно, аккуратно выехала на улицу на своем миниатюрном Peugeot 306 и скрылась в предрассветной мгле. Руби еще с минуту постояла на тротуаре, слегка покачиваясь на волнах этого сюрреалистического сочетания собственного конца дня и начала дня Мелинды. Потом Руби взобралась по ступенькам на крыльцо, вошла в особняк, поднялась в свою комнату, не раздеваясь, рухнула на кровать и тут же уснула.